Глава вторая. Джек сладко спал у себя в каюте капсуле и видел сны. Что-то приятное, радостное. С одной стороны, все происходило на его острове, только концовка была другая. Мама и папа выходили из пироги, которую подогнал Ник, а он бежал им навстречу по белоснежному песку. Джека переполняли восторг и желание показать родителям его прекрасный домик, пальмовую рощу и замечательную пушку с такими здоровенными снарядами. Папа наверняка бы это оценил, а маме понравилась бы его девушка с местных островов. Как же ее зовут? Какое у нее было имя? Она такая хозяйственная. Вдруг налетевший шквал перевернул всю эту прекрасную картину. Остров содрогнулся от удара грома, и Джека едва не сбросила с его кровати. «Ёкарный бабай, стажер! Как ты можешь обитать в этом горшке, блин, глиняном?» Джек от неожиданности немедленно скинул одеяло и сел на своей узкой койке, таращась на нависшего над ним человека, который своим дыханием наполнял крохотную каюту вчерашним, сегодняшним и немного даже позавчерашним перегаром трех разных по крепости напитков. У Джона были всякие приятели, и он помнил их алкогольные пристрастия, а здесь все было смешано в единый букет. «Чего таращишься? Марк я! Марк Бачинский! Поднимайся и собирай шмотки, я тебя в прогоне подожду, а то меня еще штормит немного, особенно у здесь, в горшке твоем глиняном». После этих слов Марк поморщился и вышел из каюты, разом сделав ее просторнее. Однако его перегар остался, и Джек, стараясь глубоко не дышать, начал быстро собираться, на что ему понадобилось всего пара минут. После этого он вышел на ярко освещенный прогон, в котором, прислонившись лбом к прохладной стене, стоял Бачинский, и, как показалось Джеку, дремал, поскольку его глаза были закрыты. «Сейчас, подожди. Через 20 секунд я буду готов», – пробубнил наставник. Джек вздохнул и, пользуясь случаем, стал его рассматривать. Ростом они оказались примерно равны. У Бачинского были темные волосы, сейчас всклоченные, требующие стрижки. Ну и брился он последний раз дня 4 назад. На нем была потертая байкерская куртка, прожженная с одного бока и надетая поверх синего поло. Она была ему велика и похожа с чужого плеча. Серые штаны из синтетической парусины, очень модные лет 7 назад, имели множество бятин и также повидали немало. Обут Марк был в ботинке казаки, остроносый со скошенным каблуком. Такие стоили очень дорого, но хотя и были куплены недавно, должного ухода не получали. «Все, пилот Бачинский к заданию готов», – произнес Марк и, оттолкнувшись от стенки, зашагал по прогону, а Джек последовал за ним. «Сколько сейчас времени?» – спросил он, когда они спускались по наклонному трапу на следующий уровень. «Где-то середина второй смены. Здесь никто не пользуется понятиями. Суток, часов. Это тебе не на Лиме. Здесь движение круглосуточное, поэтому просто говорят, какая смена или какая ее часть. Первая половина или вторая. А как определить, когда начинается, скажем, твоя смена, если не говорить о часах?» «Так по часам. Начало и конец смены, естественно, указывается и в часах, и минутах, но жизнь идет по сменам. Понял?» «Не очень», признался Джек. «Ничего, разберешься». Они вышли в главную галерею, по которой Джек ходил уже множество раз, и тут Бачинского стали приветствовать все, кто не попадался. Оказалось, он тут был личностью очень популярной. «О, Марк, здорово!» бросался к нему рослый электрик, протягивая ладони испачканную трансформаторной смазкой. «Здорово, Спартак! А мы с Кейтом забились. Я сказал, что ты будешь еще через 3 смены, а тот сказал, что даже вдвое». «Насколько забились?» «На 100. Оба в пролете, и я уже как штык и готов к работе». Не успел отойти электрик, как из-за угла выскочил другой знакомый. «Опа-на, Марк!» – воскликнул он, раскинув руки, и они обнялись. «А я думал себя как тогда. Копы приняли». «Так они и приняли, но удалось договориться». «Последнее отдал?» «Ну, почти. Видишь, что на мне? Налички не хватило, пришлось костюм отдать». «Так на что же ты еще полнедели скитался? Мы же еще когда в Панамере-то виделись». «А девушка одна добрая пригрела». «Хорошая девушка?» «Да, абсолютно без претензий». В таком режиме они добирались до стояночных доков еще с четверть часа. И повсюду Бачинского приветствовали как кинозвезду, за исключением пары случаев, когда Марк затаскивал Джека за угол и шептал. «Чизмар, гад». «Кто?» – уточнил Джек, выглядывая. «Так я знаю этого рыжего. Он бывший парень той женщины с пищеблока, Джардин». «Да ты, я гляжу, уже в курсе здешней обстановки». «Случайно узнал. «А почему вы от него прячетесь?» «Я ему 200 торчу». «У вас нет 200?» «Да есть у нас». «Слушай, а чего ты мне выкаешь? Мы же с тобой не педики какие-нибудь», — заметил Марк, строго посмотрев на Джека. «Извини, принято к сведению». «Вот так. Ну все, пойдем. Нам тут до доков один бросок остался». Однако и возле доков инструктор впечатал Джека в узкую технологическую нишу так, что тот ударился головой о торчащую конструкцию. «Да что опять-то?» – сморщился Джек, роняя сумку и хватаясь за ушибленное место. «Тихо ты!» – прошипел наставник. «Кто там на этот раз?» «Инга». «Какая Инга?» «Ну посмотри сам». Почесывая ушибленную голову, Джек осторожно выглянул из ниши и увидел блондинку лет 30. Немного в теле, но именно то, что нужно. Похожую девушку он видел в администрации одного из исправительных заведений, в которых побывал. Она тогда посматривала на него, а он на нее. Но там между ними была пропасть. «Симпатичная. А что с ней не так?» «С ней все не так. Во-первых, она сотрудник трудовой инспекции. Стопудово меня поджидает, чтобы штраф выписать». «За что?» «Так я же припозднился с праздников, и от меня выхлоп. Штраф небольшой, но если больше 3 за месяц, минус премия. А она у нас, у мусорщиков, до 5 штук доходит». «Так ты уже набрал штрафов?» – догадался Джон. «Набрал. 2 есть, остался последний», – прошептал наставник, и Джек заметил, что тут не только наблюдал, но и любовался объектом опасности. «Все, уходит». Когда они выбрались из убежища и направились к воротам стояночного дока, где проводился ремонт космических аппаратов и размещалась стыковочная аппарель. К ней со стороны космоса причаливали космические машины, чтобы их пилоты могли выбраться на базу. «Слушай, а что во-вторых?» – спросил Джек, пока система безопасности считывала представленный Бачинским чип-ключ. «Чего во-вторых?» «Ну, про эту Ингу. Ты сказал, во-первых, сотрудник трудовой инспекции. А что во-вторых?» «Ах, это...» – кивнул наставник, проходя через открытую автоматическую дверцу. «Ейный папаша, генерал. Руководит логистикой в целом секторе, а на всю Лиму секторов всего 8. Вот и прикинь. Чуть что, и она легко заставит жениться на ней». «И ты...» «Ну, я в какой-то момент смог сконцентрироваться и остановить процесс, который мог привести к...» «Но мне показалось, она тебе нравится». «Нравится», – согласился Бачинский. «Но связать себя узами брака я пока не готов».